Прототип в школе мертвецов. Глава 1. Черный свет. Утро начинается не с кофе. Истинный смысл этой фразы можно понять лишь в тот момент, когда, проснувшись после долгого сна, слышишь над собой два мужских голоса, спокойно рассуждающих о чем-то подобном. «Эй, этот парень мне знаком. Он был в проекте «Черный свет». Ага». Во втором голосе слышится изрядная доля иронии. «Только теперь он исключен из проекта. Имя, дата рождения, родственники, твою мать. Тут одни звездочки, да крестики. Все засекречено. И как прикажете нам с этим работать? Проведем анамнез, как и всегда. Пол, очевидно, мужской. Возраст в районе 25. Внешность европейская. Заражен вирусом. 4 часа назад. Вновь отозвался первый голос. По крайней мере, так написано в карточке. Воздействие максимального уровня. Мгновенный летальный исход. Ага, еще бы. У него вся одежда в пулевых ранениях. Потише. Ладно, ладно. Не нервничай, слушай. Как думаешь, он как-то связан с тем, что происходит в 51-м секторе? Понятия не имею и главное... Знать не хочу. Просто дай мне 8-дюймовый скальпель и начнем вскрытие. Так, хорошо, сначала брюшина. В этот момент, поняв, что притворяться спящим больше нельзя, я резко открыл глаза. Последние надежды на то, что все это лишь дурной сон в полудреме, испарились в мгновение ока. Я лежал на какой-то медицинской кушетке, а прямо надо нависали две человеческие фигуры, закованные в несколько странного костюма химической защиты. Комбинезоны, перчатки, глухие шлемы, с трубками подачи воздуха, в общем, полный набор. При этом, стоило лишь мне только пошевелиться, как оба мужчины тут же попятились и с громкими криками «сваливаем», убежали прочь. Их шаги затихли в коридоре как раз к тому моменту, как я наконец смог сползти с кушетки и, поднявшись на нетвердо стоящие ноги, оглядеться вокруг. Открывшаяся мне картина оптимизма не внушала, как будто мало мне всего того, что уже произошло. Я без всяких сомнений находился в какой-то лаборатории, и судя по огромному арсеналу разложенных на соседнем столе приборов, меня планировали не только препарировать, как какую-то лягушку, но еще и разобрать на молекулы. Подождите, что они там говорили? Проект «Черный свет», неужели? Ну нет, даже для сегодняшнего дня это будет явным перебором. Впрочем, нахуй, пора выбираться отсюда. Все еще страдая от проблем с координацией и кружащейся головы, я направился к выходу из лаборатории. Благо, что два незадачливых медбрата оставили его открытым, когда в панике убегали отсюда. Не без труда преодолев первые десяток метров, а потом и последовавшую за ним сотню, а может даже и не одну, я внезапно для самого себя оказался на улице. Удивительно, но лаборатория, над входом в которую сияла огромная вывеска «Гентикой», в которой я себя обнаружил, по всей видимости, располагалась прямо в центре какого-то города и к тому же была совсем небольшой и совершенно безлюдной. Раз я так быстро смог ее покинуть, ох, свежий воздух, мне так тебя не хватало. Вдохнув всего пару раз, я сразу же почувствовал себя значительно лучше. Ноги больше не подкашивались, а голова не раскалывалась от боли. Да и в целом, внимательно осмотрев и ощупав все свое тело, я не смог обнаружить в нем ни единой проблемы. Даже вечно ноющая после давнего перелома рука больше не болела и даже не ныла. Погодите-ка, резко завертев головой по сторонам, я нашел первую попавшуюся отражающуюся поверхность, внешнюю стеклянную стену здания той самой лаборатории, и с немалым удивлением уставился на смотрящее на меня отражение. Довольно высокий худощавый парень, с голубыми глазами и каштановыми волосами, синие джинсы, черные туфли, белая рубашка с высоким расстегнутым воротником, черная кожаная куртка с красной отделкой внутри и подозрительно знакомый капюшон от толстовки. Не спорю, этот образ был довольно похож на то, как я обычно выглядел и как себя представлял, но все же, твою мать. Внезапно, словно отозвавшись на мое шоковое состояние, моя голова в отражении преобразилась. Нет, естественно, изменилось не отражение, изменился я сам. Лицо стало более вытянутым, скулы более четкими, да даже глаза вернулись к привычному мне карему цвету. Я медленно опустил взгляд вниз, на порванную и очевидно поношенную одежду. Проект «Черный свет». Пугающая и одновременно крайне воодушевляющая догадка уже полностью завладела моим сознанием, мне оставалось только ее проверить. Ну давай же, меняйся. Возможно, от нервов, но я отдал эту команду вслух, и это действительно сработало. Мое находящее под одеждой тело пошло волнами и неестественно забурлило, а затем, изменившись в достаточной мере, Оно попросту скинуло остатки той самой, ранее прикрывавшей ее одежды на землю. Но голым, как можно было бы подумать, я не остался. Мой внешний вид практически не изменился. Я по-прежнему был одет во все тот же набор из джинсов, рубашки, кофты и куртки. Вот только теперь, все эти вещи были совершенно новыми, идеально чистыми и, конечно же, лишенными многочисленных дырок от пуль, да. А еще, теперь одежда была буквально частью моего тела, неотделимая и способной меняться от одного моего желания, да. По моему мимолетному порыву, капюшон шустро слез с моей головы, а затем также быстро вернулся на место, практически полностью закрыв мои волосы и прикрыв лицо. Мне уже не нужно было приказывать или осознанно думать о том, что я хотел бы сделать, вместо этого я просто пожелал, подсознательно, или, если угодно, на уровне природных инстинктов. Это было сродни чувству шевеления рукой, или любой другой частью тела, нет, даже лучше. Это было как способность дышать. Попытка осознанно контролировать такой процесс лишь мешала. Все и так работало, без какого-либо участия в этом сознания. Что ж, теперь во всей этой истории сходится слишком многое, чтобы я мог просто назвать это совпадением. Внешность, обстоятельства, необычные силы, да тут все буквально кричит о том, что я стал. Внезапно раздавшийся шум вертолета над моей головой заставил меня оторваться от собственных мыслей. Должно быть, грохот вертящихся лопастей я мог слышать и раньше, но теперь он был слишком уж близко, чтобы можно было его игнорировать. Спустя пару секунд шум вертолета начал затихать. Я понял, что он приземлился где-то неподалеку и тут же заспешил к месту посадки. Тем более, что, судя по всему, вертолетная площадка была расположена прямо за этим углом. Осторожно высунувшись, я лицезрел картину того, как из только что приземлившегося вертолета выскочила группа спецназа. Их было всего четверо, но каждый имел при себе два комплекта автоматического оружия и полностью заполненные подсумки. Судя по тому, как они двигались и как себя вели, создавалось полное ощущение, что они были готовы к настоящей войне. «Эй, командир, мы здесь!» Навстречу бойцам спецназа вышла еще более малочисленная группа. Трое мужчин, все еще облаченных в химзащиту. Скорее всего, двоих из них я уже видел. На землю. Быстро. Ответ от ближайшего солдата последовал незамедлительно. Выставив левую руку вперед, правый он сразу направил свой автомат в сторону ученых из лаборатории. «Ну, шевелись, что?» «Да я и мои люди уполномочены стрелять и сжечь ваши сраные трупы, так что не советую тут пререкаться». Под весом столь серьезных аргументов, троица людей в химзащите немедленно подчинилась и, отойдя на несколько шагов, начала усаживаться на землю. «Ладно, спокойно, мы только огонь». Однако, как несложно догадаться, судьба их была совсем не радужной. Трое бойцов спецназа без колебаний выполнили команду своего командира и тут же дали короткие очереди по своим целям. В одно мгновение трое ученых были убиты. «Идем парами». Коротко махнув рукой в сторону здания лаборатории, очевидный лидер этой группы отдал следующую команду. «Наша задача – предотвратить утечку, повлекшую активацию тревоги. Цель для устранения – объект, зараженный мужчина. В близкий контакт не вступать, устранить на месте. Ну, пошли». Вот и дожили, теперь я цель для устранения. Ладно, раз так, дождавшись, пока послышатся первые шаги солдатских сапог по бетону, я выскочил из-за угла, за которым прятался все это время, и, выбрав ближайшего к себе человека, со всех ног устремился к нему. Стоит отдать бойцу должное. Несмотря на то, что двигался я сильно быстрее обычного человека, среагировать на мое появление он все же успел. Вижу приоритетную цель. Развернув автомат в мою сторону, он выпустил в меня очередь. На, вот только, будь этих пуль даже сильно больше, они уже не могли остановить мою стремительно приближающуюся фигуру. Приняв очередь себе на грудь и живот, я лишь слегка пошатнулся и немного замедлился, но все еще продолжал движение. Краткий миг, и вот я уже на расстоянии удара. Короткий, даже не удар, тычок, и мой противник полетел в сторону ближайшей стены, а в это время, его оружие уже находилось в моих руках. Пусть я никогда не был хорошим стрелком, но на такой-то дистанции, не сходя с места ни на шаг, последовательно и с невероятным хладнокровием, я одиночными выстрелами выпустил весь остаток патронов в рожке. Сомнения и страха во мне попросту не было. Я точно знал, что делаю, защищаю свою жизнь, и потому сражался подобно неодушевленной машине. Естественно, спецназ стрелял по мне в ответ. Каждый боец попадал в меня минимум 4 раза, прежде чем начинал заваливаться на землю, с простреленными руками и ногами. Вот только, мы очевидно были не в равных условиях. Да, на них были бронежилеты и стреляли они намного лучше. А я, ну, теперь это уже точно стоит хотя бы признать, больше не был человеком. По крайней мере в том смысле, в котором понимал значение этого слова раньше. Каждая попавшая в меня пуля пробивала мою тушку насквозь. Все же пушки у этих ребят были действительно серьезными. Однако образовавшиеся в процессе этого дыры, не только не мешали мне жить, или хотя бы стрелять по военным в ответ. Нет, эти ранения я даже не ощущал. Ну, помимо того, что буквально уничтожило мой левый глаз, частично лишив меня зрения. Все нанесенные мне раны стремительно заживали, не оставляя после себя даже следов. А учитывая, что одежда на мне, тоже часть меня, из перестрелки со спецназом я вышел все таким же идеально чистым и без единого следа. Отбросив оставшуюся без патронов пушку, я быстрыми шагами стал приближаться к еще живым, валяющимся на земле солдатам. Одновременно с этим, по-моему, наполовину скрытому капюшоном лицу, начала расползаться несколько кровожадная и при этом крайне воодушевляющая меня самого улыбка. https://www.cop30870c4000c4c7b3/4000b/c4d/4543e9973d/4543e9973d/9573d/9573d/4553b/3700 Проект «Черный свет», лаборатория «Гентик», это удивительно сильное новое тело. Эти способности либо я все же сошел с ума и сейчас валяюсь в комнате с белыми стенами, либо и правда стал персонажем игры, которую многократно проходил и перепроходил в своем детстве. Прототипе, или же прототип, в прекрасной русской локализации, что из себя представляла эта игра? Ну, если коротко, мясо, матюки, убийства и голые сиськи последних, впрочем, в игре, кажется, не было. Но раз теперь все по-настоящему, то никто не ведь мешает мне отыскать их самому, верно? Глава 2. Полезные мутации. Когда я подошел к ближайшему подстреленному мной же солдату, он мало того, что все еще был жив, но даже пытался куда-то ползти. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь я специально стрелял по ногам, или прямо в бронежилет. Если принять каноничный игровой геймплей как данность, то выходит, что убивать, особенно из огнестрела, мне никого не нужно. Люди, эти сборище знаний, личностных качеств и умений в общем, они нужны для другого. Опустив свою подошву на ногу тут же застонавшего солдата, я не сильно придавил его к земле, заставив остановиться и больше от меня не уползать. После чего, вытянув руку вперед, внимательно посмотрел на свою будущую жертву. Что ж, это должно работать как-то так. Вновь отдавшись на волю инстинктов, я только лишь сосредоточился на своем желании, и это снова сработало. Моя вытянутая вперед рука пошла волнами изменений. Теперь это не было человеческой конечностью, вместо этого моя рука обратилась в длинное извивающееся щупальце, состоящее из полностью однородной черной биомассы, со светящимися прожилками оранжево-красного света. https://www.cop30870b4d1b839d4f70media6f1305f4d7f1315 4f87 95 4 77 93 f8 93 from 3 blog post. И это щупальце не было одиноко. Уже спустя краткий миг, из моей спины наружу вырвались еще 8 таких же щупалец, которые, следуя за моей рукой, устремились в сторону выпучившего глаза солдата. Из горла мужчины вырвался короткий обреченный крик, но это было все, что он успел сделать. После этого, мои новые конечности плотно обвили его тело, и он обратился комом такой же черной биомассы, из какой состояли сами щупальцы, да и, чего уж греха таить, все мое новое тело. Еще секунда, и я вернулся к своему обычному, полностью человечному облику. Щупальцы, захватив с собой полученную из бойца спецназа биомассу, втянулись внутрь моего тела, закончив свою работу и не оставив на бетонном полу даже следов недавнего убийства. Впрочем, это ведь было не совсем убийство, правильнее называть это поглощением. Мы с незадачливым солдатом буквально слились воедино, став одним целым, одним существом. Да, в этом слиянии я очевидно стоял на верхушке пищевой цепи, поэтому после слияния ни капли не изменился, ни внутри, ни снаружи. Но при этом память человека, которого я поглотил, осталась при мне, как и все его навыки. Теперь, пусть пока и на чисто теоретическом уровне, я овладел навыками рукопашного боя, стрельбы, строевой и тактической подготовки и всего того, чем по жизни занимался этот мужчина. И, в случае необходимости, я бы даже, наверное, смог буквально им стать. Ну-ка, подчиняясь моему желанию, мое тело вновь пошло волнами изменения, после чего практически мгновенно преобразилось. Теперь я выглядел точно так же, как и моя недавняя жертва. Рост, вес, внешность, тональность голоса, одежда, манера поведения. Я стал идеальной копией поглощенного мной солдата. https://b43b44d1b845d1b839d9b80 30d9c70media 90 8dfc307788 469a89 7b5 from 3 блокпост. Волк в овечьей шкуре. Думаю, это об этом. Ухмыльнувшись, я быстро вернул себе прежнюю форму и направился к оставшимся на земле солдатам. Нужно было поглотить их до того, как они истекут кровью и закономерно умрут. Занимаясь этим нехитрым процессом, я наконец-то получил шанс немного отвлечься от непосредственного действия и обдумать сложившееся положение. Итак, начнем с очевидного. Пункт первый. Каким-то неведомым для меня образом, я попал, наверное, правильно будет назвать это другим миром. На это указывает как минимум тот факт, что в полученной от поглощения памяти солдат информации содержались данные об исторических событиях и местах, которых попросту не было в том мире, где я жил раньше. Значит, все же другой мир, а не просто другая страна. Вариант пока лишь один, это мир игры-прототип, но, что очевидно, с какими-то изменениями. К тому же, пусть я и похож на Алекса Мерсера, героя первой части игры, но мое имя так никто и не назвал, а данные о семье и прочем вообще были засекречены. Ладно, об этом позже. Пункт второй. Уже очевидно, что помимо перемещения в новую вселенную, предположительно прототипа, я также обладаю силой того самого прототипа. То есть, если правильно помню игровой канон, мое тело идеально подошло для вируса «Черный свет», и подошло настолько, что вирус полностью его поглотил, захватил и перестроил под свои нужды, то есть, я буквально сам стал живым вирусом. Да, с человеческим сознанием и всем таким, но все же, уже не человеком, пугает ли это меня? Наверное, должно, однако по какой-то причине я воспринимаю это практически как что-то само собой разумеющееся. В конце концов, какая вообще разница, вирус я там, или человек? Пока мое сознание со мной, я, это все еще я. А мелкие изменения в этом самом сознании, например, полная безразличность к убийствам и поглощению незнакомых мне людей, что ж, думаю, во многом это скорее плюс, нежели минус. Признаться честно, в детстве я, как и многие, мечтал стать этаким идеальным человеком, без соплей и излишних эмоций, способным жить абсолютно свободной жизнью, совершая различные поступки без оглядки на общественные или моральные устои общества. Похоже, мечтать тоже нужно аккуратно, а ну как сбудется. Что же касается самого вируса, коим я теперь являюсь, то черный свет являл из себя настоящую эволюцию во плоти. Если не ошибаюсь, то работал он примерно так. Сразу после непосредственного заражения, вирус подключался и активировал ненужную ДНК своей жертвы, что приводило к ряду мгновенных биологических изменений. Вставляя собственные генетические коды в клетки хозяина, черный свет перепрограммировал и изменял их структуру, тем самым изменяя и само живое существо, наделяя его множеством полезных и не очень качеств. 99,9% таких подопытных просто погибали, не имея сил справиться с последствиями такой эволюции. Чуть более удачные образцы просто теряли рассудок, превращаясь в неразумных зомби, или и вовсе животных чудовищ. Но был также маленький процент людей, обладателей особой ДНК и изрядной доли удачи. Такие индивиды могли не только выжить после столкновения с вирусом и сохранить собственное «я», но и буквально стать во главе пищевой цепи, перехватить контроль и стать головным мозгом изначально неразумного, в человеческом понимании, черного света. Как несложно догадаться, первым таким везунчиком, по крайней мере по канону игры, стал именно я. И вот теперь мы здесь. Более-менее структурировав собственные мысли, я посмотрел на абсолютно безлюдную вертолетную площадку. Все четыре солдата, убитые ранее ученые, а также пилот вертолета, уже были мною поглощены. Да, размножаться черный свет мог только внутри живых клеток других биологических организмов. Но при этом, он также был способен каким-то образом переработать одежду или даже металлическое оружие, которое, в процессе поглощения, не становилось биомассой, как тела людей, но как будто бы растворялось в вирусе, передавая ему лишь память о своей структуре и свойствах. Таким образом, после поглощения условного автомата, я был способен создать его точную копию в своей руке, хотя при этом это все еще была лишь копия. Стрелять из нее, по крайней мере привычным способом, было естественно невозможно. С другой стороны, у меня оставалась возможность вовсе не переваривать неорганические предметы и просто забрать их себе вариативность. Мать его, вдали раздался уже знакомый мне звук летящего по небу вертолета. И поскольку свои способности я пока освоил едва ли на долю процента, то лучше бы мне побыстрее убираться отсюда. Кто знает, кого или что сюда пришлют в следующей партии. Оглядевшись, я сразу заприметил удобную крышу ближайшего здания и, слегка согнув ноги в коленях, не раздумывая, прыгнул в ту сторону. Прыжок вышел что надо. Правда, из-за того, что я неверно рассчитал собственные силы, то по итогу взлетел на несколько этажей выше нужной мне крыши и, перелетев ее, врезался в стену совсем другого, более высокого здания. В момент непосредственного соприкосновения, мое тело вновь изменилось. Руки и ноги, которые я выставил вперед, не только позволили мне не пробить собой стену, но и вполне уверенно на ней удержаться. Да, как заправский человек-паук. Пара секунд, чтобы освоиться, и вот я уже бегу вверх по абсолютно вертикальной поверхностности, не испытывая никаких трудностей и даже не задумываясь о сути процесса. Ладно, тут немного вру, суть своих действий я все же отчетливо понимал. В самом начале, я довольно четко представил, как подошвы моей обуви обретают силы идеально приклеиваться к любой поверхности, а затем также легко от нее отлепляется. Дальше, дело оставалось за малым. Перебирая многочисленные мутации в моем теле, я инстинктивно выбрал самую подходящую и придал биомассе в ногах нужные свойства. Именно в этом и заключалась вся мощь и сила черного света. При большом желании и нужном количестве биомассы, он был способен произвести на свет практически всемогущего монстра. И если в обычных условиях вирус делал это беспорядочно и неразумно, то в моих руках, руках разумного человека, ох, об этом страшно даже подумать. Наконец, добежав до крыши высотного здания, я аккуратно на нее приземлился, а затем пробежал еще несколько десятков шагов и внимательно посмотрел на весь проделанный моим телом путь. В той точке, где произошло непосредственное приземление, на крыше виднелась небольшая рытвина, будто бы туда приземлилось что-то тяжелое. Также, небольшой след был заметен совсем рядом, там словно отпечатался чей-то ботинок. А вот остальная поверхность крыши была полностью целой и нетронутой. И теперь становилось действительно интересно. Если верить оставленным мной уже следам, то выходит, что в самом начале пути, когда я использовал мутацию для лазания по стенам, масса моего тела была столько велика, что оставляла отпечатки не только от прыжков, но и даже от обычного шага. А затем, всего через долю секунды, это же тело весило не сильно больше обычного человека и было полностью пригодно для бегания по крышам, без какого-либо побочного ущерба. Вывод тут только один: я способен не только изменять форму и строение биомассы, из которой состою, но еще и каким-то образом контролировать ее количество и, соответственно, вес. Логичный вопрос: куда пропадает и откуда появляется лишняя биомасса, пока остается без ответа. Ясно лишь то, что ее количество не какая-то константа. В данный конкретный момент я смогу высвободить только то количество, каким обладает мое тело, и еще все то, что поглотил ранее. Исходя из банальной логики и несложных расчетов, в текущем состоянии я смогу полностью восстановить свое тело где-то 8 или максимум 9 раз, а затем мне понадобится новая биомасса, иначе регенерировать будет попросту не из чего. Я задумчиво уставился на замаячивший вдали вертолет. К тому же, некоторое количество биомассы я уже израсходовал, когда получал мутации для бега по стенам. Черт, не повезло вам, парни. Одним длинным рывком перепрыгнув на соседнюю крышу, Я устремился в сторону шумящей в небе вертушки. Мне срочно нужен новый материал для экспериментов. Глава 3. Двойное попадание. Эксперименты с собственной силой заняли у меня весь остаток ночи. И вместе с новыми мутациями, я также собрал много важной для себя информации. Самым важным, без всяких сомнений, было то, где именно я сейчас нахожусь. Признаюсь, английская речь, вывеска «Гентик» и обмундирование бойцов спецназа сбили меня с толку. Изначально я предполагал, что нахожусь где-то на территории богоизбранных Соединительных Штатов. Однако, стоило мне отойти от той злополучной лаборатории «Гентика» буквально на пару шагов, как стало ясно, что первоначальный вывод был в корне неверным и нужно было повнимательнее шерстить память поглощенных солдат. Как выяснилось, прямо сейчас я бегаю по прекрасному японскому городу Таканосу, а лаборатории американской компании «Гентика» и бойцы их личной ЧВК – это не более чем очень важные гости этой страны. Да, гости действительно важные, а еще активно сотрудничающие с личным составом и командованием американских военных баз, которых, только по официальным данным, в Японии что-то около 60-ков, с личным составом, превышающим 45 тысяч человек. В общем-то, смотря на эту картинку, становится предельно понятно, почему вирус вроде меня появился именно здесь. Кто же в здравом уме будет проектировать и тестировать оружие массового поражения в родном государстве, если есть такой удобный полигон, как чужая, практически полностью зависящая от тебя страна? Впрочем, политика местного населения интересовала меня исключительно с позиции крайне любознательного человека. Опять лаборатории «Гентик» и две военные базы штатов я уничтожил исключительно по личным эгоистичным мотивам. Мне нужен был биологический материал, много биологического материала, и я добывал его самым простым и понятным способом. Поглотил пару солдат из вертолета, узнал, откуда они вылетели, наведался уже туда, поглотил всех, кого нашел, включая главного начальника, и уже от него узнал еще много чего интересного, в том числе расположение других баз и лабораторий, чем не преминул тотчас же воспользоваться, и с относительной легкостью уничтожил и поглотил все, до чего только смог дотянуться. Но что же я получил, по итогу всех этих рейдов? В первую очередь, куда лучшее понимание самой сути своих сил и способностей, как мне удалось выяснить опытным путем, а также не без помощи поглощения ученых «Гентик», в моем распоряжении было ровно два расходных материала. Не вдаваясь в подробности, я стал называть их по-простому – биомасса и энергия. Биомасса – это любая, зараженная вирусом органика. Ею я мог свободно управлять, производя на свет различные мутации и прочие непотребства, а также накапливать в, по сути, совершенно любых масштабах. Вся, незадействованная прямо сейчас биомасса, хранилась в неком подобии пространственного кармана и появлялась на свет лишь тогда, когда я ее призывал. Именно этим объяснялось постоянное изменение массы моего тела. Энергия, это загадочное нечто, содержалось в биомассе и там же воспроизводилось, если в этом была такая необходимость. Истинная природа этой энергии до сих пор оставалась неизвестной, но, по моему скромному мнению, ближе всего она была к понятию жизненной энергии, или даже самой души. Иначе, я просто никак не мог объяснить тот факт, что заполучить эту самую энергию и память поглощенного мной человека можно было лишь в том случае, если на момент непосредственного поглощения он все еще был жив. Стоило же человеку умереть, неважно, произошло это час, или хотя бы секунду назад, как он тут же превращался в совершенно бесполезный кусок мяса, который все еще можно было поглотить, но уже с минимальной для себя пользой. Точно так же, если человек уже окончательно умер, я никак не мог вернуть его к жизни, хоть 10 раз обновляя и запуская его сердце, или насыщая мозг кислородом. Все было бесполезно, душа уже покинула его тело. С другой стороны, поглотив еще живого человека и осознанно сохранив в себе его отпечаток, я, наверное, мог бы впоследствии вернуть его к жизни, просто создав из биомассы новое тело и вдохнув украденную ранее душу. Как бы то ни было, к раннему утру нового дня, в моей голове сложилась весьма точная и при этом понятная программа по увеличению собственной силы и дальнейшему развитию. Одна простая, но при этом до ужаса действенная цепь действий. 1. Поглотить как можно больше органики, обратив ее в биомассу. 2. Вместе с этим, естественным образом получить в свое распоряжение соразмерное количество энергии. 3. Потратив некоторое количество обоих ресурсов, еще дальше уйти по эволюционной лестнице, обретя новую полезную мутацию. Кстати, о мутациях. За время своей ночной прогулки по военным базам и лабораториям Гентик, я изрядно увеличил арсенал доступных мне способностей. Получались новые мутации по уже описанному ранее методу. Ощущая мое желание, вирус начинал активно перебирать различные вариации ДНК-кода, копая в нужном направлении развития и собирая, и отбирая самые успешные образцы, которые, в конечном итоге, неизбежно становились успешной мутацией. Конкретное количество потраченного материала определялось сложностью и редкостью нужной мутации, а также банальной удачей. Иногда, можно было наткнуться на нужный вектор практически сразу, а могло случиться и ровно обратное, тогда на обретение хотя бы сколько-нибудь сносной мутации требовалось все, что я накопил за последние пару часов, или даже больше. В любом случае, конкретно к этому моменту, используя энергию и биомассу, полученные с ночных налетов, я смог развить в себе следующие полезные навыки. Тепловидение, способность видеть объекты, выделяющие тепло. Парение, возможность долгое время парить над землей, используя максимальное облегчение тела и изменение анатомии по образу и подобию белки-летяги. Усиленный прыжок, способность простым отталкиванием от земли взмывать вверх на нескольких десятков, или даже 3-4 сотен метров, используя все то же уменьшение массы тела и мутацию по образу обычной блохи. Рывок в воздухе, все те же самые принципы. Нужная мутация и облегченное тело позволяли мне отталкиваться и совершать рывок без какой-либо точки опоры, прямо от воздуха. Повышенная сопротивляемость огню и повышенная сопротивляемость электричеству, здесь я просто изменял состав своего тела и совсем немного строения. Создание зараженного. Эта способность была открыта мной практически случайно. Как оказалось, если впрыснуть небольшую частичку моего вируса внутрь человеческого тела, то уже через пару мгновений он окажется зараженный и станет безмозглым зомби. Управлять такими созданиями я пока не научился, но уверен, это лишь дело времени. Биобомба работала аналогично созданию зараженного, но вместо превращения в зомби, человек получал ничем не контролируемую мутацию и попросту разрывался изнутри, забирая с собой тех, кто был поблизости. Излечивающая биобомба, все то же самое, но помещаемая внутрь мутация была контролируемая и занималась лишь восстановлением жизненно важных функций человеческого организма, а затем самостоятельно уничтожалась, не оказывая никакого лишнего влияния. Также, мною был создан небольшой набор исключительно атакующих боевых мутаций. Когти, хлыст, боевые щупальца, https://www.nol4000934-34-64-C-65-400-5-8-B-800-34-E-1-F-0-C-D-5-18-Media-3-DEA-4-E-42-F-84-F-56-4-86-B-4-D-76-F-86-126-B-4-D-76-F-86-136-E-8-Front-Read-Block-Post, и критическая масса, по сути обычное увеличение массы тела до максимального уровня, где еще возможно сохранять гуманоидную форму. В общем, ночка выдалась на редкость продуктивной и насыщенной. Даже жаль, что так быстро закончилось. Стоя на крыше одного из многочисленных высотных зданий города, я с саркастичной улыбкой смотрел на огромный, размерами во всю стену дома, рекламный экран. В Японии такие штуки были в каждом крупном городе и обычно на них выводили промо-ролики нового аниме, или нечто подобное, но только не сегодня. Граждане, опасный преступник расхаживает по нашему городу и безнаказанно совершает свои преступления. Уничтожены несколько складов с медикаментами и две медицинских лаборатории, что ставит под удар поставки жизненно важных лекарств в аптеке. Лицо ведущего новостей, кричащего практически в полный голос, было преисполнено гнева. Полиция города, работая совместно с силами самообороны Японии и американскими военными, уже занимается поисками. Будьте уверены, правосудие свершится. Если вы располагаете какой-либо информацией о местоположении человека, изображенного на фото, то свяжитесь с нами по номеру https://basti.tokotana.na.post/0904-904-64-C-65-400-5-8-B-800-34-E-1-F-0-C-D-5-18-Media-90-8-E-67-D-873-D-675-4-D-97-8-D-8-B-F-302-1-668-C-B-4-от-From-3-Block-Post. Как несложно догадаться, на экране, помимо вопящей головы ведущего, регулярно гуляли и мои фотографии. причем сразу в нескольких вариациях. Некоторые, что очевидно, были сделаны уже некоторое время назад, когда предыдущий обладатель этого тела еще работал в Гентик, а парочку последних умудрились сделать как раз во время разгрома последней военной базы. Быстро работают медицинские лаборатории, как же те таблетки, что я там видел, определенно были созданы совсем не для обычных аптек. С улыбкой покачав головой, я задумчиво огляделся вокруг. Естественно, уже как некоторое время я находился в образе человека, внешне сильно отличного от разыскиваемого преступника. Это был один из поглощенных мною военных. Однако оставаться в таком виде слишком долго было просто нельзя. Рано или поздно эта внешность может меня выдать, а мне бы этого не хотелось. Нужно что-то такое, что не будет вызывать подозрений. Место, в котором искать будут в последнюю очередь, и где я смогу отсидеться и немного перевести дух. Например, увидев в отдалении здание школы, я стремительно спустился вниз на землю и, выйдя из пустынного переулка, без каких-либо проблем смешался со спешащей куда-то толпой. Уже на подходах к самой школе, я начал быстро оценивать окружающую обстановку, выискивая подходящие объекты для поглощения. Этот слишком высокий, у этого тоже кричащая внешность, слишком много внимания этот вообще косит под трапа. Я, конечно, толерантен ко всяким извращениям, но есть же границы ХМ, а вот этот да, то, что нужно. Выбрав среди множества бредущих на уроки школьников, одного конкретного, я начал осторожно к нему приближаться. Моей целью был подтянутого вида старшеклассник среднего роста, с карими глазами и черным колючими волосами, одетый в стандартную черную форму. В меру симпатичная внешность, средний рост и вес, а еще лицо человека, которому до смерти надоел этот мир, ну просто идеальная форма. К тому же, сощурив глаза, я активировал свое особое зрение и полностью просветил выбранного паренька, убеждаясь в своей первоначальной догадке. Да, я не ошибся. Выглядит-то он вполне здоровым, но так называемый просвет артерии уже на минимально низком пороге. С генетикой очевидно не повезло. Значит, жить ему осталось не больше полугода, а при внезапном стрессе может даже пары месяцев не протянуть. Затем, неизбежно последует внезапная смерть от коронарной недостаточности сердца. Этот парень уже ходячий труп. Что ж, вместо весьма скорой, скучной и трагичной смерти, он станет частью великой эволюции, так что с какой-то стороны этот парень тот еще везунчик. Подойдя на достаточно близкое расстояние, практически вплотную, я, выждав момент, когда фигура парня скроется в тени арки наземного перехода, и в то же мгновение его поглотил. Теперь я мог делать это практически незаметно для окружающих, настолько стремительно и быстро проходил сам процесс. Шаг левой ногой сделал ничего не подозревающий школьник, а шаг правой совершил уже я. Такие вот дела. Итак, кто же я теперь такой? Зовут меня Камура Такаши. Я ученик старшей школы Академии Фудзими. Ленив, интереса к учебе не имею. Самое яркое воспоминание в моей жизни, бля, серьезно, детское признание в любви и обещание будущей свадьбы от подруги детства, мда, как-то это жалко, о-о-о, так эта подруга еще и предпочла ему другого. Ну тогда все совсем плохо, впрочем, рядом с ним все время ошивалась другая подруга детства, и она вполне себе ничего, личико, фигура, все присутствует, как там ее зовут, секундочку, от внезапного осознания, я даже сбил ритм шагов. С удвоенной силой, я стал вгрызаться в память поглощенного мной школьника. Камура Такаши, Сэтакаги, Рэймиэмото, Хисаси и Гау, мне ведь и без того были знакомы эти имена. Да и вся эта история с детским обещанием и прочими подробностями прямо как в том аниме про школу и зомби-апокалипсис, где еще оружие на сиськи школьниц при стрельбе опирали, это что двойное мать его попадание. Глава 4. Подруга детства и интересный журнал. К моменту моего подхода к огороженной забором территории школы, вся память Такаши уже перешла ко мне, и при детальном ее изучении, я находил все больше и больше сходств с той аниме историей, которую обожал в своей юности. Школа мертвецов, кажется, именно так называлось то аниме, включала в себе оравы зомби, гарем из школьниц в коротких юбках, вечные панцушаты и все такое, в общем, красота, как на это ни посмотри. Вот только, каким образом весь этот балаган связан с вирусом черный свет и сюжетом игры прототип ХМ, а ведь на самом деле, если немного подумать, то одна история неплохо ложится на другую. В аниме, обращающий в зомби вирус появился сразу во всех странах и непонятно откуда вообще взялся, а присутствие же здесь лаборатории Гентик вполне здраво это объясняет. Хотя, все еще не ясно, как и ради какой цели кто-то решил заразить этой гадостью весь мир. С другой стороны, я уже видел подопытные образцы в лабораториях, а значит, вирус активно испытывают, мало ли, что могло пойти не так, верно? Да уж, изначально, я планировал лишь на некоторое время поселиться в шкуре этого паренька, но, если он и правда тот самый Такаши, то можно оставить этот облик навсегда, или по крайней мере на долгое время. Мне то уже откровенно все равно, как именно я буду выглядеть. Для меня внешность, имя, одежда и прочее, это лишь форма. Но в аниме, по какой-то загадочной причине, гарем из самых красивых школьниц и дам постарше образовывался именно вокруг конкретно этого индивида. Так почему бы этим не воспользоваться? Всерьез задумавшись над этим вопросом, я слегка подвис, пока все еще стоял во дворе школьного двора. Спешащие на уроки школьники оббегали меня по короткой дуге, думаю, их мало интересовала моя застывшая посреди дороги фигура, что, впрочем, очевидно не касалось ее. Дурак. Одновременно с несильным толчком в плечо, за моей спиной раздался звонкий девичий голос. «Опять спишь на ходу, Такаши?» Обернувшись, я сразу же встретился взглядом с розоволосой девушкой, немного пониже меня, одетой в стандартную форму нашей школы. Белая, с зелеными вкраплениями рубашкой, полностью зеленая короткая юбка. https://bastytokotana.post8.02a72d24462.8a2f5b6.256.119.045 медиа e900c12f b8d4a15a19.5f6f0b0c1b0 from treat блок пост. На голове у девушки были заплетены два длинных хвостика, а свирепые желтые глаза, прикрытые почти незаметными линзами, буквально прожигали меня насквозь. Нет, во взгляде Сайтагаки, так звали эту девушку, мою подругу детства, не было злобы, или чего-то подобного, в них читалась только вполне очевидная обида той, кому предпочли другую. Ох, Такаши, Такаши, я мысленно покачал головой, и ты правда никогда этого не замечал, да из вас двоих линзы в глаза нужно было вставить именно тебе. Привет, Тагаки, я тоже рад тебя видеть. Потратив на разглядывание представшей передо мной девушки не больше секунды, я приветливо ей улыбнулся. «Вижу, твой день начался вовсе не с кофе, мы только встретились, а ты уже меня оскорбляешь». «Я не оскорбляю, просто дураков не люблю». Сложив руки на груди, кстати, весьма развитой для ее то возраста, девушка продолжала гнуть свою линию, особенно тех, которые себя таковы не считают. «Если уж придурок, то не отнекивайся, я вот тебе дураку глаза открою и может перестанешь ты быть дураком». «А-а-а-а-а, так это ты так обо мне заботишься, что ж, весьма тронут». Ухмыльнувшись, я приложил руку к сердцу и изобразил изящный поклон. «Прошу прощения, сразу как-то не понял, поэтому и говорю, дурак». Как-то странно на меня посмотрев, Тагаки коротко фыркнула. «Делов-то подумаешь», девушка бросила. «Ага, дурак, самый настоящий». Закончив предложение за свою немало удивленную таким поворотом собеседницу, я спокойно кивнул. «Так что может после уроков в кино сходим?» Чичева, уже откровенно опешив, школьница невольно от меня отшатнулась. «У тебя не только со зрением, но и слухом проблемы», я вновь усмехнулся. «Говорю, Тагаки, может после уроков сходим с тобой в кино?» Ты, быстро переборов свое заикание резкой встряской головы, девушка с подозрительным прищуром посмотрела мне в глаза. «Камура». Резкий переход на фамилию был явно не к добру. «Если думаешь, что так сможешь вернуть свою Рей, то, какого же плохого ты обо мне мнения?» Покачав головой, я протяжно вздохнул. «Думаешь, я настолько жалок, что пожертвовал бы нашей многолетней дружбой лишь для того, чтобы позлить свою бывшую? Ну же, ты ведь практически смотришь мне в душу. Скажи, я правда настолько ужасен?» «Ну, может быть и нет». Не выдержав зрительного контакта и виновато стрельнув глазами по сторонам, Тагаки тоже покачала головой, а затем добавила, куда тише обычного. «Нет, Такаши, я надеюсь, что ты не такой. Тогда я все еще жду твой ответ». Я вопросительно наклонил голову в бок, не заставляя меня повторять в третий раз. Я, заметно покраснев, девушка все еще не встречалась со мной взглядом.

сразу, она, все еще с порозовевшим от смущения лицом, тут же затрясла головой. «Но это ничего не значит, ты понял, это просто поход в кино, ничего такого, естественно». С улыбкой кивнув, даже не скрывая сарказма в своем голосе, я развернулся и направился по направлению ко входу в здание школы. «Встретимся тут же, после уроков, кстати, тебе лучше бы на них не опаздывать. Кому это ты такое говоришь?» Спустя пару секунд, мне в спину донесся запоздалый ответ. «Я ведь гений, ага, весьма соблазнительный и влюбленный в меня гений». Ухмыльнулся я про себя, взойдя на крыльцо и наконец оказавшись внутри собственной школы. Конечно, из-за одного слепого придурка, я естественно про предыдущего обладателя этого тела, девчонка немного отсундерилась, но уверен, это она скорее от неожиданности. «Скоро пройдет так, где тут мой класс?» Отыскав нужную аудиторию и усевшись на свое место, я спокойно дождался начала урока. Витать в облаках и думать о своем подубаюкивающий бубнеж старого учителя было весьма удобно, так что именно этим я и занялся. А подумать действительно было о чем. Мой изначальный план предполагал, что я отсижусь в этой школе несколько дней, или в крайнем случае неделю. При этом, я буду совершать осторожные ночные рейды в пределах города и немного за его пределами, набирая массу для дальнейшего развития. После чего, прокачавшись в достаточной мере, я направлюсь прямо на одну особенно крупную и охраняемую базу, /лабораторию, /полигон Гентик, где, согласно информации, полученной от множества поглощенных мною людей, содержалась некая Элизабет Грин, также известная как мать и живое воплощение вируса «Красный свет». Уверен, нам, как представителям агрессивной эволюции, будет о чем поговорить. Ну, а если разговор не задастся, то, как и в каноне игры, мне придется ее поглотить. Этот план был прост и потому хорош, но теперь, в свете отрывшихся обстоятельств, я не был уверен, что нужно настолько спешить и концентрироваться именно на скорейшей встрече с Грин. Как минимум, мне неизвестно, как именно каноны двух вселенных налегли друг на друга. Возможно, именно моя ранняя встреча с матерью должна послужить ее освобождению и началу мировой эпидемии. В таком случае, лучше бы мне подготовиться к нашей встрече более основательно, тем более что время, судя по всему, на моей стороне. Короче говоря, отредактированный план моих действий выглядит следующим образом. Днем буду вести спокойную школьную жизнь, учиться, благо с объемами моих знаний труда это не составит, соблазнять девчонок, раз уж тут такой нетронутый цветник, и в конце концов, внимательно смотреть вокруг, чтобы быть готовым к любому развитию событий. Ночью же, ну, тут новый план полностью копировал предыдущий. Поглощение, развитие, снова поглощение, развитие, поглощение и так по кругу. Безграничный потенциал хороший и отвратителен тем, что ты никогда не находишься на пике и всегда есть куда расти дальше. Это и есть эволюция. Терпеливо высидев несколько уроков, даром время я не терял и активно изучал память поглощенных людей, выискавшая в ней различные мелочи и углубляя знания в доступных им областях, я дождался большой перемены и, выйдя из класса, чтобы как минимум подышать свежим воздухом, задумчиво посмотрел по сторонам. Если не ошибаюсь, на территории этой школы должно быть как минимум несколько местных вайфу. Причем, мне даже не пришлось самому выуживать их имена из своей памяти. Японские школьники, будь они неладны, без всяких шуток, по нашему классу ходил отлично проиллюстрированный журнал, носящий гордое название «Совершенно секретный список самых классных и горячих девчонок Академии Фудзими по версии мастера Мариты». Мастер Марита, кстати говоря, был одноклассником Такаши и его лучшим другом, ну то есть теперь моим, ладно, не будем о грустном, лучше и правда просто почитать сие произведение искусства. На всякий случай просветив журнал ультрафиолетом, чтобы убедиться, что его хотя бы можно брать в руки, я начал увлекательное чтение. Итак, первый номер. Саика Бусудзима, капитан команды Кинда, третья курсница. Не только красиво,

я мог только согласно кивнуть. Цель номер один обозначена. Номер два в рейтинге. Юки Мику. Самая сексуальная и раскрепощенная девушка в академии. Совершенно не такая, как все остальные старшеклассницы. О ней ходит много странных слухов, но это делает ее еще более привлекательной. Статус отношений. Есть парень. Фотка сделана где-то на пляже, во время летних каникул. https://2.0.2a72d2-4-602-f5b6-миллиардов-256-миллионов-119-тысяч-45-медиа-6-dev9d3b-36-47-3-8-70-дев-76-афром-3-блок-пост. Так, ну тут все ясно. Обычная школьная шлюшка, какие бывают почти в каждой школе. Выросла сильно раньше остальных, поэтому является безудержной сексуальной фантазией всех, кому с ней не светит. Если представится случай, то можно и трахнуть, но хоть сколько-нибудь продолжительные отношения невозможны. Дальше ХМ, номер три списка сразу за двумя девчонками. Симпатичные, спору нет, но нет в них какой-то изюминки. Следующая, номер четыре, о, а вот и Такагисе, официально лучшая второкурсница. Занимает такое низкое место из-за своего местами стервозного и нахального характера, но при этом она королева для мазохистов. К тому же, она дочь высокопоставленного чиновника, из числа националистической партии. И фотка, подловили в момент подачи мяча на школьных соревнованиях. Японские школьники, чтоб вас. https://2.0.2a72d2-4-602-f5b6-миллиардов-256-миллионов-119-тысяч-415-медиа-d81-416-4-bcd-416-3-493-4-996-е7-c-фром-3-блок-пост. Обреченно покачав головой и надеясь, что от поглощения японцев не начну перенимать их странности, я пролистал весь оставшийся журнал до конца и, не найдя там больше ничего интересного, вернул его своему приятелю. Так, ладно, до конца большой перемены еще 20 минут, так почему бы не сделать то, о чем годами мечтают составители таких вот журналов. Пойти и познакомиться с объектом их поклонения. Саика Бусудзима, капитан команды Киндай, в некотором роде фанатичка своего увлечения, значит, надо бы поискать ее в школьном спортзале. Глава 5. Саика Бусудзима. Зал секции Киндай я отыскал довольно быстро. Он, как и все остальные спортивные комнаты, располагался на цокольном этаже здания школы. Туда-то я и направился. И был совсем не удивлен, когда, открыв тонко скрипнувшую деревянную дверь, увидел одинокую девушку, стоящую ко мне спиной, что совершала четкие размеренные взмахи своим деревянным мечом. Очевидно, услышав, как я вошел, она обернулась и, опустив оружие, смахнула немногочленные капли пота со своего лба. https://2.0.2a72d2-4-602-f7-394-4-398-f7-13-404-c-98-медиа-03-f9-9-4-462-d6-1-d40-32-5-а-5-ca-0-фром-3-блок-пост. Теперь я наконец-то мог разглядеть не только ее аппетитную филейную часть, но и милое, крайне взрослое, как для старшеклассницы, личико и аккуратную, но при этом все еще довольно большую грудь. Впрочем, ее отличительной чертой оставались длинные фиолетовые волосы, которые девушка носила распущенными, хоть и расчесанными, и не спадающими до самого пояса. Я Саика Бусудзима. Оглядев меня абсолютно аналогичным взглядом, школьница коротко кивнула в знак приветствия. «Не видела тебя тут раньше. Ты пришел записаться в клуб?» «Угадала. Кивнув в ответ, я спокойным шагом приблизился к ней на расстояние в несколько метров. «Меня зовут Камура Такаши. Раньше я, ну, скажем, немного увлекался кендо. А сейчас вот появилось свободное время, и я решил вновь начать заниматься у вас тут как? Места есть? Для желающих заниматься, места есть всегда». Бусудзима мило улыбнулась. «Рада знакомству, Камура. Расписание нашего клуба можно посмотреть на общей доске или при выходе из зала. В обычное время тренируемся 3 раза в неделю, сразу после 7 урока. При подготовке к соревнованиям придется немного попотеть». Девушка вновь улыбнулась, очевидно, от тренировок она не бегала, скорее наоборот. «Но если ты уже точно решил записаться, то чтобы точнее подобрать тебе партнера во время занятий, я хотела бы». https://www.7420.7420.7.72.8.f.70.13.4.90.4.s.40.4.90.8.f.media.cd1c8.0.400.51.4.360.8.d.62.f.d.c3.d.34.d.from.3.blog.post. Ага, можешь проверить меня прямо сейчас. С легкостью уловив настроение моей новой знакомой, я начал растягивать пиджак униформы и параллельно оглядываться по сторонам. «Где тут у вас оборудование? Не волнуйся, я все принесу». Ловко провернувшись вокруг своей оси, да так, что закружившаяся в воздухе юбка обнажила ее длинные стройные ноги, Бусудзима легкими шагами направилась в сторону кладовки. «Камура, какой у тебя размер одежды? На самом деле, я бы предпочел обойтись без защитной экипировки». Улучив момент, я быстро сбросил пиджак на пол, оставшись в одной рубашке и штанах. «Не волнуйся». Поймав на себе уже совсем по-другому улыбающийся взгляд девушки, я понимающе кивнул. «Если побьешь меня, я жаловаться не буду». Вот как мужчина сказал свое слово. Спустя секунду, Бусудзима скрылась за дверью кладовки. Что ж, она начинает мне нравиться не только с точки зрения своей потрясающей внешности. Так, сконцентрируйся, нужно достать из памяти поглощенных все, что связано с кендо и любым подобным спортом. Ага, это тоже да, вот теперь я какой-никакой боец, совсем уж стыдно не будет. Теперь посмотрим, на что способна она. Спустя минуту, мы уже стояли на своих местах, друг напротив друга, держа деревянные мечи в руках. Подняв свое оружие вертикально вверх, мы отсалютовали ими, а затем наклонили головы, приветствуя своего соперника. Когда наши взгляды вновь встретились, девушка уже держала свой меч в стойке, лезвием ко мне, а рукоять обхватив 2 руками. Увидев, что я расслабленно опустил свой меч в пол, ее лицо резко посуровило. https://www.7420.7420.7.72.8.f.70.13.4.90.4.s.40.4.90.8.f.media.38.а.в.900.83.d.63.449.b.9.e.6.f.30.40.8.b.from.3.blog.post. Что ж, моя провокация удалась. А в следующее мгновение Бусудзима уже оказалась прямо передо мной, опуская свой клинок прямо мне на запястье, очевидно желая проучить за столь самонадеянные поступки. И, могу сказать только одно, эта девушка и правда человек. Нет, конечно же, я успел среагировать на ее выпад и, отпрыгнув, ловко ушел от удара. Но твою ж налево, как для обычного человека, она двигалась слишком уж быстро. Теперь-то мне ясно, почему в каноне эта милашка прошла половину зомби-апокалипсиса со своей бамбуковой катаной и не только осталась жива, но и вполне комфортно себя ощущала. Ладно, после таких открытий, я, кажется, могу немного с ней поиграться, без особой боязни, что зашибу ее в процессе. Добавлю-ка я себе чуточку силы. Прекратив уклоняться от ударов своей противницы, я совершил свой собственный выпад, и наши мечи наконец-то столкнулись. Мое тело стремительно вспоминало навыки кендо, так что с каждым новым ударом я наносил его все искуснее. Еще удар и еще короткий обмен, приведший к тому, что наши катаны жалобно заскрипели, также привел к тому, что мы приняли одновременное решение отпрыгнуть назад. Пара мгновений тишины, в течение которых мы лишь молча буравили друг друга по-новому оценивающими взглядами, а затем я снова ринулся в бой. Сосредоточенно улыбающаяся Бусудзима подняла свой меч на собой, блокируя мою атаку, а затем, отступив в сторону, нанесла катаной свой собственный, нисходящий диагональный удар, нацеленный мне в руку. Его я также умудрился блокировать, но, честно говоря, лишь за счет того, что физически сделал себя немного сильнее, чем моя соперница. По чистой технике, школьница многократно меня превосходила.